а которые люди станут к тебе приходить, и ты бы им велел приходить в переднюю келью, а старец бы в то время был в комнате или в чулане. А незнакомых людей ты бы к себе не пускал, и нигде бы старец-филарет с прихожими людьми не сходился». Для объяснения этого известия надобно вспомнить, что в 1605 году шатость, брожение умов были во всей силе от появления и успехов самозванца, следовательно, мысль о скорой гибели Годуновых не могла не прийти в голову игумену Ионе, который, сообщив Филарету о событиях, начал обращаться с ним снисходительнее. Невольный постриженник с своей стороны не мог удержаться от мысли о скором конце своих бедствий, о скорой перемене к лучшему вследствие гибели своего гонителя. Вот откуда этот смех, неведомо чему, и нетерпение при грубом обращении старцев, которые по-прежнему видели в нем опального человека. Любопытно также известие, что Филарет любил разговаривать о птицах, ловчих и собаках. Здесь мы видим родовую страсть к охоте, которая была так сильна во внуке Федора Никитича, царе Алексея Михайловича, и в правнуке последнего Петре II. Акты исторические, том 2, номер 38-54. Исаак Масса, том 2, страница 40. Кроме Романовых оставались еще знаменитые фамилии, которых боялся Годунов. Князь Федор Иванович Мстиславский по-прежнему стоял в челе знатных родов, по-прежнему занимал первое место в Думе, но, подобно отцу, по характеру своему, должен был уступать на деле первое место старшему другой знаменитой фамилии, князю Василию Ивановичу Шуйскому, превосходившему его живостью, способностью к начинанию дела, многочисленностью сторонников. Но, страдая завистную злобою, Борис одинаково подозревал и деятельного Шуйского, и более спокойного Мстиславского, потому что оба равно превосходили его знатностью рода. Не имея улик явных, обоих одинаково преследовал, мучил своею подозрительностью, у обоих отнял семейное счастье, не позволив им жениться, чтоб отсутствием потомства отнять побуждение к честолюбивым замыслам. Над обоими вследствие этого мелкодушия, недоверчивости Бориса, висел постоянно нож, что, разумеется, делало существование их невыносимым и должно было наполнять сердца их страшную ненавистью. Несколько раз Борис удалял Шуйского от двора и потом опять приближал, пытал людей невинных только за то, что они посещали иногда Шуйских, даже и в то время, когда последние были в милости. Маржерет. Видели также, что Борис считал своими врагами князей Голицыных, Татьева, Лыкова. Из князей Гедеминовичей по способностям и энергии рядом с Рюриковичем Шуйским мог стать князь Василий Васильевич Голицын, представитель знаменитого патрикеевского рода. Мы увидим, что он питал сильную ненависть к Годуновым и не разбирал средств для удовлетворения этой ненависти. Борис был не способен величием духа обезоружить ненависть людей родовитых. Был не способен и поддержать расположение к себе большинства народа вследствие той же подозрительности и мелочности взгляда. Он подозревал народ в нерасположении к себе, и чтобы уничтожить это нерасположение, к какому средству прибег он? Он приказал всем читать особенную молитву при заздравной чаше. Хронографы. Здесь высказалась также одна из болезней тогдашнего общества — вера в господство Всевышнего, формы, буквы над внутренним, духовным. Годунов верил, что молитва, произнесенная языком без ведома духа, будет действительна. И тут Годунов по мелкодушию своему стремился показать народу, что он не похож на древних прирожденных государей, которые не нуждались в особенных молитвах, кроме установленных церковью. И тут достигал совершенно противного своему желанию, возбуждая в народе мысль, что что-нибудь не так, что царь чего-нибудь боится, ибо этого при прежних государях не бывало. При заздравной чаше должно было молиться, чтоб он, Борис, единый подсолнечный христианский царь, и его царица, и их царские дети на многие лета здоровы были и счастливы, недугом своим страшны. Чтоб все великие государи приносили достойную почесть его величеству. Имя его славилось бы от моря до моря и от рек до концов вселенной к его чести и повышению, а преславным его царством к прибавлению, чтобы великие государи его царскому величеству послушны были с рабским послушанием, и от посечения меча его все страны трепетали, чтобы его прекрасно цветущие, младоумножаемые ветви царского извращения в наследие превысочайшего российского царствия были навеки и нескончаемые веки без урыву. И на нас бы, рабах его, от пучины премудрого его разума и обычая, и милостивого нрава, неоскудные реки милосердия изливались выше прежнего. В 1601 году страшное общественное бедствие дало Борису случай излить реки милосердия выше прежнего, и этим милосердием усилить зло, ибо в добрых делах Борисовых, как замечали современники, клятва смешивалась с благословением, добрые дела служили только средством к достижению корыстных целей, как учил, впрочем, всех русских людей домострой Сильвестров. Палицын. Все лето были дожди великие по всей земле, и не давали хлебу созревать. Стоял он, налившись зеленый, как трава. На праздник Успения Богородицы был мороз великий, и побил весь хлеб, рожь и овес. В этом году люди еще кормились с нуждою старым хлебом, и что собрали нового?